а в какой-то игре. Впереди были выходные, и Навруцкий посчитал, что дома ему будет и приятнее, и легче. Доктор выписал лекарство и отпустил его. 2 дня он пил лекарство и мочился через катетер. 2 дня перед его глазами стоял облик пожилой санитарки, которая помогала в больнице урологу. Крупное, чуть приплюснутое, как бы омолголодившееся лицо ее с карими глазами выражало насмешку и легкое беззлобное презрение к нему. «Дед ты, дед!» — говорила она, тряся большой грудью, напоминавшей зоб большой сытой птицы. «Просто дед ты, дед!» В этом просто «дед ты, дед» было куда большее, чем означали эти слова. Он не мог понять и позже, отчего эта женщина так относилась к нему, что он мог плохого сделать ей. Нет, это ее отношение к нему долго не забывалось. Навруцкий вспоминал о нем иногда с раздражением, как о навязчивой беде, иногда с усмешкой, как о беззлобной шутке знакомого человека. К болезни он отнесся довольно спокойно. Бывают же неполадки в работе любой системы, в том числе в организме человека. Но ощущение приблизившегося предела возраста стало так молчаливо тревожно, как удар меча правды, от которого не укрыться и не избежать, и которого уже нет смысла страшиться. Неизбежное всегда вплетается в сознание и впитывается им, не вызывая отторжения, боли, страха ни душой, ни телом. Предначертано. Сильнее и страшнее этого слова нет. Жизнь для Навруцкого разом переменилась. Точно он выполз из какого-то предостерегавшего его прежде кокона. Он сразу остро почувствовал, как теперь для него опасен этот мир. Малейшее пренебрежение опасностью – и возврата к исходному не будет. Отпущенная чаша здоровья расплескана, почти опустела. Он об этом думал, лежа в полумраке в своей квартире. Экран телевизора только светился, звук выключен. Мелькали лица, машины, здания. На эстраде извивались с микрофоном у рта полуобнаженные девицы. «Не фантастический ли мир, и я сам вступил?» — подумал Навруцкий, поправляя подушку под головой. «Мир утраченных реалий, но мир полный опасностей». Он лежал на диване, рядом журнальный столик с книгами, газетами. И тут, на журнальном столике, Навруцкий увидел необычный, истинно светящийся плод. Сердце его возгорелось волнением, и от этого волнения инстинктивно он перекрестился.